Необходимо в заключение заметить, что было бы, безусловно, неправильно усматривать в этих домах свиданий исключительно современные учреждения. Современна лишь их организация в таком крупном масштабе. Здесь, впрочем, не мешает указать и на бесчисленные случаи, когда замужние женщины оплачивают своей любовью повышение мужа на службе, обеспечение своего собственного или его положения, или когда артистка отдается, чтобы получить эффектную роль или добиться благоприятной рецензии. После всего сказанного, как бы сам собой всплывает вопрос, какой вывод необходимо сделать относительно большей или меньшей склонности женщины по сравнению с мужчинами к адюльтеру в век господства буржуазии? Ответ должен был бы гласить, замужние женщины так же часто неверны, как и мужья, и, во всяком случае, в средних слоях неверность ныне более частое явление, чем в прежние эпохи. Прево вкладывает в уста одного жуира слова. «К вашим услугам всегда больше женщин, чем нужно. Все они так похожи друг на друга. Все они такие маленькие, похотливые животные. Их целомудрие, их порядочность коренятся всегда только в боязни, что скажет свет, в тщеславии или в привычке. Их душа подобна тряпке, получающей свою окраску от мужчины. Только телом отличаются они друг от друга». О женщинах эпохи от 50-х до 70-х годов прошлого века Альфонс Карр замечает: «Если бы мужчины знали, как думают женщины, они были бы в 10 раз более дерзкими, чем они теперь». Многие говорят, это исключение. Циник ответит: «Нисколько. Не все женщины только находят спрос». А Шницлер утверждает, все мужчины и все женщины одинаково изменяют и доказывают это в хороводе, где граф обманывает актрису, актриса — поэта, поэт — сладкую девушку, это последняя — мужа, муж — свою молодую жену, молодая жена — любовника, этот последний — горничную, а горничная — солдата, или наоборот. И еще другой вопрос всплывает здесь. Каковы размеры неверности замужних женщин отдельных наций? Приведенные нами факты подтверждают, на первый взгляд, столь распространенное мнение, будто именно француженка есть иное олицетворение супружеской неверности, классическая представительница незаконных любовных связей вообще. Это столь распространенное мнение объясняется тем, что, как прекрасно выясняет в своем этюде о Париже Шмидт, один из лучших знатоков современных французских нравов, обычно смешивают Францию с Парижем, и, в частности, что также недопустимо, так называемых праздно шатающихся парижских бульваров с парижанкой. «Мне думается, — говорит он, — что во Франции женская добродетель не хуже и не лучше, чем в других странах. Разумеется, не следует сопоставлять Париж с каким-нибудь провинциальным гнездом. Но сравните парижанку с англичанкой из Лондона, с венкой, с жительницей Берлина, и я убежден, что парижанка ни в каком отношении не окажется ниже их. Сравните женщину из Бове, Шатодена или Пуатье с дамами из Аугсбурга, Линца или Гейльбрана, и вы увидите, что различие между ними невелико. Большинство чужестранцев, посещающих Париж, — провинциалы, и то, что они принимают за безнравственность француженки, необходимо отнести просто за счет большого города. Прибавьте сюда еще то, что иностранец имеет возможность познакомиться только с такими француженками, которых можно увидеть в публичных местах. С мельничихами из Мулин-Руж, с садовницами из Жарден-де-Пари, с танцовщицами из Бал-Булье и с бульварными девицами. Что эти дамы, существующие любовью, не лучше своей репутации и не лучше своих иностранных товарок, понятно само собой. А когда потом чужестранец видит, что все дамы, с которыми он встречается на улице, одеты так же ярко, как жрицы Венеры, то он смешивает всех в одну кучу и возвращается на родину с чувством удовлетворения, что мы, дикари, лучше и добродетельнее. Но и Шмидт не прав. На самом деле все наоборот. Француженка в массе отличается в этом отношении даже чрезвычайно выгодно от женщин других наций. Дело в том, что в таких вопросах, как уже было выяснено во вступительной главе первого тома, решающую роль играет принадлежность не столько к той или другой расе, сколько к тому или другому классу. То есть больше или меньшая разнузданность зависит от экономического положения, воздвигающего или же устраняющего преграды для нравственности. Это не значит, конечно, что расовый темперамент не играет в таких вопросах никакой роли. Подобное утверждение было бы нелепостью. Более холодная кровь, естественно, прежде всего мешает переступать искусственные общественные постановления, подобно тому, как горячая кровь служит первым стимулом пренебрегать ими. Тем не менее, специфическое экономическое положение играет в данном случае гораздо более важную роль. Оно или мешает, или же содействует как естественным склонностям, так и внешним стимулам. Только оно и создает поэтому типическую картину. И это специфическое экономическое положение обусловливает сравнительно более прочную супружескую верность француженки. Она, во всяком случае, лучше своей репутации. Дело в том, что Франция до сих пор еще преимущественно страна мелкобуржуазная. Крупная индустрия была до последних десятилетий мало развита, за исключением северных департаментов. У массы населения должны поэтому преобладать свойственные мещанству добродетели. А в мелкой буржуазии господствует больше, чем в других классах, супружеская верность, так как экономические предпосылки воздвигают здесь наивеличайшие преграды склонности к измене. И в особенности склонности к ней именно женщины. Так как, с другой стороны, наименьшие сдерживающие неверность данные имеются в крупнобуржуазной среде, где, к тому же, как мы видели, постоянно действуют причины, побуждающие к неверности, то отсюда следует, что если уж необходимо рассматривать вопрос по национальностям, то англичанка должна, наоборот, отличаться большей склонностью к неверности, чем француженка. И, по-видимому, так оно и есть на самом деле. По крайней мере, ни в одну эпоху буржуазного века, ни в какой другой стране неверность жен не была таким распространенным и открыто выражавшимся явлением, как в Англии в эпоху возникновения крупной буржуазии, следовательно, в период между последней четвертью XVIII века и 30-ми годами XIX столетия. Не то чтобы потом положение вещей изменилось, оно стало только более завуалированным, так как моральное лицемерие буржуазии с течением времени сделалось для буржуазии необходимым условием ее существования. В этот период совращения и похищения женщин были настолько обычными, что служили одним из главных мотивов сатиры. Еще более убедительным доказательством в пользу всевозможных форм адюльтера в тогдашнем английском обществе можно считать частые разводы, имевшие место в эту эпоху. В своих британских анналах Архенхольц писал, 1796 год, «Никогда разводы не были в Англии таким частым явлением, как в настоящее время, благодаря чему значительно уменьшился позор, связанные раньше с процессами, вызванными прелюбодеяниями. К этому роду безнравственных явлений стали относиться теперь очень снисходительно. Так что в июле 1796 года люди были свидетелями такого скандала. Некто объявил в газетах об издании серии подобных процессов под заглавием «Всеобщая история современной галантности». На театральных афишах в маленьких городах часто красовались заглавия известных комедий «Как выйти замуж», «День свадьбы», «Развод». Как мало изменилось все в эпоху господства буржуазии, доказывает современная бракоразводная статистика Америки. В Соединенных Штатах в последние 20 лет насчитывалось ровно 1 000 000 разводов, а в 2,5 миллионах случаев суд отклонил иск о разводе. Само собой понятно, в этом не следует видеть доказательства только частой супружеской неверности. Рост числа разводов, в особенности ныне, скорее положительное, чем отрицательное явление. В нем ясно обнаруживается рост самостоятельности женщины, все более сознающей себя равноправным человеком. А это относится в особенности к Америке и Англии. В учащающихся случаях развода сказывается в крайнем случае разве только легкомыслие, с которым заключаются браки. Ведь для многих брак с самого начала пустая формула, к которой они прибегают, так как она представляет наиболее удобную возможность физического схождения. А когда это становится скучным или когда появляется желание сойтись с кем-нибудь другим, супруги просто разводятся или не прибегают даже к этому. Ибо нет другой страны, в которой двоеженство и даже троеженство были бы так распространены, как в Америке. Приблизительно так же, как в Англии, обстояло дело во Франции, когда там вместе с победой директории в 1797 году власть перешла в руки крупной буржуазии. Один писатель эпохи реставрации говорит о нравах директории следующее. Нравственная разнузданность, свобода нравов в самых разнообразных проявлениях. Вот наиболее характерные черты парижского общества эпохи директории. В монитор каждый день появлялось больше объявлений о разводах, чем о свадьбах. Бракосочетание было не более как прогулкой в мэрию, после чего каждый мог делать, что хотел. После ужасов и трагедий гильотины женщина и физическая любовь были теми двумя силами, которые вместе управляли Францией. Запах женщины вытеснил запах крови. Из парламента, как и в парламент, дорога лежала через спальню. Если о Германии подобное суждение можно произнести только теперь, то... потому что крупная буржуазия развивалась здесь медленно, лишь постепенно вырастая из мещанства, и потому час ее рождения не сопровождался здесь таким же переворотом, заставлявшим колебаться и шататься все унаследованные от прошлого воззрения. В Германии такое положение вещей могло быть только конечным результатом развития. Несколько лет тому назад был опубликован ряд писем, как доказательство легкомыслия, с которым прусские придворные и аристократические круги, как и бюргерство, отнеслись к национальному несчастью 1807 года. Прусский тайный советник фон Штегеман писал в 1807 году жене о жизни в Мемеле, где тогда находились королевская семья и император Александр I. Пишу тебе снова под звуки музыки русского гвардейского оркестра. Твое предостережение, чтобы я щадил свое здоровье, так как из Кёнигсберга прибыло 100 хорошеньких девушек, заставило меня улыбнуться. Здесь ведут языческий образ жизни, быть может потому, что перед ратушей стоит статуя античного бога, похожего на бога садов Приапа. В таком же духе писал несколько позже герцог Фридрих Гольштейн-Бек той же даме. Здесь, в Кёнигсберге, в общем, довольны французами в большей степени, чем думали. В особенности довольны ими дамы, более же всего горничные. Говорят, многие последовали за своими гостями и без священнического благословения. Одна девушка произвела такое впечатление на губернатора Савари, что тот хотел взять ее с собой и предложил родителям 20 000 талеров, а так как те потребовали 30 000, то дело расстроилось. Как она, так и многие другие женщины и девушки всякого положения приглашались им, Савари, к себе и возвращались домой только на следующее утро. Не слышно, чтобы среди них нашлась вторая Лукреция, или чтобы отец, похожий на старика Галотти, кинжалом освободил дочь от угрожавшей ей опасности. Примечание. Лукреция в римской истории — образец добродетельной супруги. Будучи обесчещенной, покончила с собой. Приведенные письма подтверждают, что в указанных кругах царила всеобщая распущенность. Для характеристики нравственного бесстыдства, господствовавшего в Париже, в особенности в эпоху директории, имеется теперь чрезвычайно богатый материал, собранный с течением времени и постепенно опубликованный. Так, например, мы слышим, что к числу светских развлечений в доме Барра, одного из трех правителей Франции, принадлежало и такое, что Барра вдруг исчезал совершенно бесцеремонно с одной из дам в соседней комнате и потом также бесцеремонно появлялся в зале. Одна роялистка жаловалась, что Барра во время вечерних приемов иногда уходил с мадам Тайен во внутренние покои, а потом снова появлялся с ней, обхватив рукой ее талию. Мы слышим из достоверных источников, что устраиваемые тогда в светском обществе балы и празднества нередко кончались тем, что самые хорошенькие женщины соглашались танцевать совершенно обнаженными, что не составляло, впрочем, ни особенного труда, ни особенного различия, так как весь костюм исчерпывался, как мы знаем, часто одной только рубашкой. Мы слышим далее о таких балах, которые устраивались специально для этого, так что все участницы появлялись голыми. Подобные балы не имели, разумеется, ничего общего с так называемыми праздниками красоты, так как они всегда завершались всеобщей оргией. Аналогичные сведения имеются у нас и относительно буржуазной Англии. Нет такой формы массового разврата, которая не встречалась бы тогда. Самые дикие капризы имели и здесь своих типических представителей. Достаточно привести для примера следующий разговор Казановы с лордом Пемброком. «На следующий день навестил меня лорд Пемброк. Черт возьми, — воскликнул он, — и король живет не лучше в Сент-Джеймсе. Три квартиры. Это уж слишком. Кто мешает вам принимать в верхних этажах женщин? Милорд, именно об этом я и мечтаю. Может быть, вы знаете какую-нибудь хорошенькую женщину, которой можно было бы воспользоваться? Я мог бы рекомендовать их вам десятками, да было бы неприлично, если бы вы получали остатки с моего стола, из моих же рук. Вы, стало быть, очень переменчивы. Я никогда не мог иметь дважды одну и ту же женщину. Вы женаты? Это-то и приводит меня в бешенство. Впрочем, это мне нисколько не мешает вести образ жизни холостяка. Каждый день я имею дело с новым лицом. Ну, приходится, конечно, много тратить, так как, обедая каждый день вне дома, ну, как тут не разориться?